Изначально этот арт был в стиле реализма. Ой, вот же он. Глава 3. Первая неделя в академии пронеслась стремительно. Ошалевший от новизны, вечно занятый, с головой погруженный в бесконечный поток информации, который нужно было не просто усвоить, а буквально вбить себе в череп, я так увлекся этой гонкой за знаниями, что совершенно потерял счет времени. И когда внезапно нагрянули выходные, застав меня врасплох, а ворота академии и, что гораздо хуже, двери библиотеки захлопнулись до понедельника, я оказался в полной растерянности. Чем занять себя? Книги были под запретом на вынос, по крайней мере для нас первогодок, а концепция личных учебников в этом мире, увы, еще не прижилась. Отрезанный от своего главного оружия, информации, я почувствовал себя почти беспомощным. Но ненадолго. Мозг, привыкший искать решения, быстро подкинул альтернативу. Раз нельзя качать интеллект, будем качать тело. Вытащить моих соседей по общежитию, Кенту и Рё, оказалось на удивление просто. Кажется, перспектива немного размяться после недели умственного штурма показалась им привлекательной, или же они просто сжалились над моим явно потерянным видом. Как бы то ни было, вскоре мы уже веселой троицей шагали к небольшим тренировочным полигонам Академии, благо они были открыты круглосуточно. Несмотря на ранний час и выходной день, пустовали далеко не все площадки. Тут и там мелькали фигуры, в основном старшеклассники, уже познавшие вкус полноценных тренировок. Их сосредоточенные лица, отточенные грациозные движения и аура целеустремленности вызывали во мне сложные эмоции. Уважение, смешанное с отчетливым предчувствием собственных грядущих страданий. Они двигались с такой легкостью и силой, что мой собственный энтузиазм слегка поугас, уступая место трезвому пониманию пропасти между нами. Грибанный дисбаланс. Когда мне вынесли этот диагноз, сухо перечислив сопутствующие бонусы и штрафы, я и представить не мог, насколько паршиво все обернется на практике. В теории звучало не так уж страшно, но реальность оказалась куда безжалостнее. У подавляющего большинства шиноби чакра работает как постоянный, пассивный усилитель всего организма. Это не какая-то активная техника, это просто есть. Фоновый баф, делающий их тела невероятно выносливыми и сильными по умолчанию. Сверхчеловеческие физические нагрузки, для шиноби они не такие уж и сверх. Регенерация, ускоренная в десятки раз, предел физических возможностей, на порядке выше, чем у обычного человека. Восстановление после тренировок, ломает всю концепцию биологии напрочь. А что касается самих тренировок, жестокие, изматывающие, ломающие об колено концепт человеческих возможностей, и все равно шиноби справляются, становится сильнее. Один вид вечно пылающего энтузиазмом Майта Гая и его уменьшенной, но не менее энергичной копии, способен вогнать в депрессию любого, кто знает немного биологию. Это базовая, неискаженная чакра, настоящая имба. Один лишь пассивный режим уже дает такие невероятные преимущества. Те же прыжки на десятки метров по веткам гигантских деревьев, подпирающих небо, для шиноби, не более чем детская забава. А если кто и сорвется с такой верхотуры, с высоты, легко превышающей пару сотен метров, ну, отряхнется, посмеется над собственной неловкостью и продолжит свой путь шиноби, отделавшись парой синяков там, где от обычного человека осталось бы кровавое пятно. И на фоне всего этого великолепия, я, мой инь-перекос, словно злая шутка судьбы, лишил меня этого фундаментального преимущества. Моя чакра практически не усиливала тело пассивно, и первые же уроки физкультуры в академии безжалостно продемонстрировали зияющую пропасть между мной и остальными детьми. 30 кругов вокруг полигона, разминка, которую осилили почти все дети, за исключением меня и, что было почти ожидаемо, тихой девчонки из клана Нара, кажется, Яри. Она тоже плелась в хвосте, тяжело дыша, но с каким-то фаталистичным упорством. Для остальных это была лишь прелюдия, для нас с Яри – начало конца. Последующие упражнения, отжимания, приседания, работа с весом, высосали из нас все соки, оставив лишь пустые оболочки, способные только доползти до кровати. Единственное, что далось мне хорошо, это растяжка. Спасибо гибкому детскому телу, еще не успевшему закостенеть. Маленькое, почти издевательское утешение. Физкультура. А ведь во втором семестре уже начнутся основы тайцзюцу. Моя ахиллесова пята, моя кровоточащая рана. Как, скажите на милость, я собираюсь стать лучшим на потоке, если даже добродушный толстячок Шинра, который по полчаса пыхтит над простенькой задачей по математике, на турнике уделывает меня одной левой. Тайцзюцу – это царство физической силы, скорости и реакции, дисциплина, где мои сильные стороны, мой аналитический ум и стратегическое мышление, практически бесполезны. И чем дальше, тем заметнее будет становиться этот разрыв. Это не просто проблема, это экзистенциальная угроза моим амбициям. Проблема, над решением которой я бился всю первую неделю, зарываясь в пыльные свитки и фолианты академической библиотеки в надежде найти хоть крупицу полезной информации. Искал упоминания о компенсации физической слабости, об альтернативных методах тренировок для людей с нестандартным балансом чакры, о чем угодно, что могло бы мне помочь. Пока, безрезультатно. Все найденные методики предполагали наличие той самой базовой чакроподпитки. Поэтому, скрипя зубами и подавляя гордость, я принял единственно возможное решение – нещадно эксплуатировать Кенту и Рё, просить их подтянуть меня в тайцзюцу, объяснить азы, погонять до седьмого пота. Цель минимум – ко второму семестру обрести хоть какую-то базу, которая позволит не болтаться позорным якорем в конце списка, а хотя бы зацепиться за середину второй половины потока. Вероятно, это будет шаг вперед, чтобы потом сделать два назад. И вот он, первый шаг, первый импровизированный спарринг против Рё, который, хоть и был моим приятелем, на полигоне не собирался делать скидок. Дыхание, Рейта, дыхание. Голос Рё прозвучал откуда-то сверху, пока я, распластанный на спине, разглядывал идеальную голубизну неба Канахи. Пыль приятно холодила разгоряченную кожу спины, а в ушах все еще стоял гул от короткой, но унизительной схватки. Я пытался проанализировать, что же пошло не так. Ответ был прост и ужасен. Все. Кента и Рё терпеливо объяснили мне базовые принципы. Стойка, передвижение, блоки, уклонение, самые азы, которые будут преподавать на основах тайцзюцу. Я кивал, запоминал, даже пытался повторить. Но как только Рё двинулся на меня, все знания вылетели из головы. Разум опустел, тело сковало непонятным ступором. Я просто растерялся. Да, именно так. Запаниковал перед его уверенным, пусть и не слишком быстрым, натиском. Не смог ни уклониться, ни блокировать, ни даже просто устоять на ногах. Позорное, хоть Рё и пытался подбодрить меня, поражение. Учителя постоянно нам твердят, продолжал Рё, присаживаясь рядом на корточки, что, контролируя дыхание, ты контролируешь свое тело, а контролируя тело, контролируешь поле боя. Ты же просто замер, перестал дышать и ждал, пока я тебя ударю. Я молча смотрел в небо. Он был прав. Абсолютно прав, и от этого осознания становилось только хуже. Контролировать дыхание, звучит так просто, но как это сделать, когда инстинкты вопят об опасности, а тело отказывается подчиняться? Похоже, путь на вершину будет куда длиннее и тернистее, чем я предполагал. В прошлой жизни, мне доводилось драться всего пару раз, да и те эпизоды, случившиеся в школьные годы, назвать полноценными драками язык бы не повернулся. Скорее, это была неуклюжая возня, толкотня, некое подобие борьбы, закончившаяся несерьезными ударами по телу и вмешательством учителя. Никакой реальной угрозы, никакой осмысленности, просто выплеск подростковой агрессии. Здесь же, здесь все было иначе, кардинально. Настоящие, хлесткие, рассчитанные удары, несущие в себе ощутимую угрозу. Жесткие, выверенные блоки, от которых гудели предплечья. Постоянные попытки нащупать уязвимость, брешь в обороне, даже в учебном спарринге. Неявное, но постоянное использование окружения, каждый камень, каждая неровность почвы могли стать как преимуществом, так и помехой. А ведь это были лишь базовые тренировки, без применения серьезного арсенала техник или метательного оружия. Вся суть местного тайцзюцу, как я начал понимать, сводилась не столько к заученным ката или приемам, сколько к мгновенной адаптации под непрерывно меняющиеся условия боя. Хороший шиноби, гибкий шиноби, и гибкий не только и не столько в физическом плане, хотя феноменальная акробатика и растяжка здесь были нормой, сколько гибкий умом, способный просчитывать ходы наперед, предугадывать действия противника и мгновенно перестраивать собственную тактику. Бой здесь был не просто обменом ударами, а скоростной партией в живые, смертельно опасные шахматы. Ты же даже ни одного удара не нанес мне, ни разу не заставил меня не то чтобы всерьез, а просто защищаться. Рё, кажется, не собирался щадить мою и без того пошатнувшуюся самооценку. Его слова били не хуже кулаков, потому что были чистой правдой. Я был грушей для битья, не более. «Да ладно тебе, Рё, не дави так», — вмешался Кента, хлопая друга по плечу и делая мне ободряющий знак. «Откуда ему вообще уметь драться? Он же первогодка, да еще и сирота. Давай теперь попробуем со мной. Буду двигаться медленнее, обещаю. А ты, Рейта, постарайся не просто реагировать на мои атаки в моменте, а думать на шаг вперед. Представь, что ты хочешь сделать после моего удара. Уклониться и контратаковать, блокировать и разорвать дистанцию, попытаться сбить меня с ног, как говорит наш сенсей. Тот, кто задал ритм боя, диктует условия победы», — произнес он с глубокомысленным видом, цитируя одного из преподавателей. Я с кряхтением поднялся с утоптанной земли. Каждое движение отдавалось тупой болью. Кента, хоть и явно сдерживался и старался не бить по жизненно важным точкам, все равно приложил меня довольно ощутимо. Синяки уже начинали наливаться неприятным фиолетовым цветом. Мда, перспективы рисовались безрадостные. Следующие несколько часов слились в один бесконечный цикл унижения. Тотального, беспощадного и, что самое обидное, совершенно будничного для парней. Это было избиение младенца, пусть и с разумом взрослого мужчины внутри. Я не мог сделать практически ничего путного. Каждая моя робкая попытка перехватить инициативу, навязать свой темп, предпринять хоть какое-то осмысленное действие разбивалось о легкое, почти незаметное ускорение Кенты. Но даже такого минимального изменения скорости моему телу, моему мозгу, привыкшему к совершенно иным реалиям, хватало, чтобы потеряться, запутаться в собственных ногах и мыслях, начать совершать глупые, фатальные ошибки. Блок опаздывал на долю секунды, уклонение было недостаточно резким, попытка удара предсказуемой и легко читаемой. Снова и снова я оказывался на земле или получал чувствительный, хоть и контролируемый, толчок или шлепок. К тому времени, как солнце поднялось достаточно высоко, чтобы начать припекать по-настоящему, я был выжат не как лимон, а скорее как старая половая тряпка. Ощущение было такое, будто меня пропустили через мясорубку, а потом еще и отбили молотком для мяса. Синяки по всему телу ныли и горели, мышцы, не привыкшие к таким издевательствам, сводило судорогой, а голова гудела от напряжения и разочарования. И самое страшное, прогресс в тайдзюцу, ради которого все это затевалось, казалось, так и не сдвинулся с мертвой точки. Сказать, что я был деморализован, значит не сказать ничего. Я чувствовал себя разбитым, опустошенным, беспомощным. Пока одни неугомонные клоуны в зеленых трико со смехом разносят скалы кулаками, я тут планомерно уничтожаю остатки своей гордости и веры в себя. Впрочем, на гордость взрослого мужика, попавшего в тело ребенка и оказавшегося на дне пищевой цепочки, можно было бы и наплевать. Но вот мораль. Вера в то, что я смогу чего-то добиться в этом мире, таяла с каждой пропущенной оплеухой. Искренне, от всей души поблагодарив парней за их терпение и бесценные уроки, пусть и болезненные во всех смыслах, я, пошатываясь, добрел до ближайшей лавочки, сиротливо стоявшей в тени дерева неподалеку от полигона. Мне срочно, жизненно необходимо было отдохнуть, перезагрузиться, привести мысли в порядок. Развалившись на жестких досках, я по привычке уставился в небо и заставил себя думать. Вот тут-то и вступала в игру моя единственная реальная сила – инчакра. Если физически я был нулем, то думать, анализировать, сопоставлять факты у меня получалось на порядок лучше, чем у сверстников. Возможно, даже лучше, чем у многих взрослых шиноби. Мозг работал четко, ясно, невзирая на физическую усталость. Это, вероятно, и был мой основной, фундаментальный навык в этом мире. И вспоминая пример Шикамару, который в свои 16 лет умудрился одолеть двух бессмертных монстров из Акацуки, Хидана и Кокузу, исключительно благодаря своему интеллекту и стратегическому гению. Да, разум в этом мире был оружием не менее грозным, чем какая-нибудь техника S-ранга, способная стирать с лица земли целые армии. Нужно было лишь научиться им правильно пользоваться в местных реалиях. Думал я о многом, мысли текли свободно, перескакивая с одного на другое. Успехи в учебе, пока рано судить, прошла всего неделя, хотя базовые предметы давались легко. Но сейчас это отошло на второй, если не на третий план. Главное место в моих размышлениях занимал этот мир. Его история, его персонажи, их предопределенные каноном судьбы, грядущие войны и катаклизмы. Насколько все это было масштабно, эпохально, величественно, и настолько же один конкретный я ощущал себя слабым, жалким, ничтожным винтиком в огромном механизме, к который неумолимо движется к предначертанной катастрофе. И что самое обидное и угнетающее, в голове не рождалось ни одной конкретной, четкой идеи, ни одного внятного плана действий, который мог бы гарантированно привести меня к желаемой цели. А цель была амбициозной, достичь уровня силы хотя бы условного элитного джонина, чтобы иметь возможность влиять на события, защитить себя и, может быть, тех, кто станет мне дорог. Понимание того, что всему свое время, что нужно терпение, упорный труд, что продолжая копать в выбранном направлении, я рано или поздно смогу разорвать эти незримые цепи своей слабости, оно было, теоретически. Но одно дело, понимать, и совсем другое, принять это, смириться с медленным, мучительным прогрессом. В голове то и дело всплывали образы из сотен однотипных фанфиков, прочитанных в прошлой жизни. Убермеганагибаторы с читерскими системами, внезапно пробудившимися ринниганами или родословными от самого Рикуда Синнина. Герои, которые к 16 годам играючи восходили на вершину мира шиноби, собирали гаремы из всех красивых кунаичи подряд, и Кагую в придачу, куда же без нее, и щелчком пальцев решали проблемы планетарного масштаба. Как же хотелось быть одним из них, получить свой рояль в кустах и забыть про унизительные тренировки и ноющие синяки. Но, вот оно, это проклятое, вездесущее «но». И в моем конкретном случае этих «но» было гораздо больше, чем я мог себе представить. Индисбаланс, отсутствие пассивного усиления, детское слабое тело, незнакомый мир с жестокими правилами, грядущие события, к которым я совершенно не готов. Список можно было продолжать бесконечно. Путь на вершину, если он вообще был возможен для меня, обещал быть долгим, тернистым и совсем не похожим на легкую прогулку из прочитанных историй. И от этой мысли становилось только тяжелее. Окончательно забив голову тяжелыми, бесплодными мыслями и так и не придя ни к какому утешительному выводу, я с усилием заставил свою избитую, ноющую тушку подняться с лавки. Хватит рефлексировать, пора действовать, даже если эти действия кажутся каплей в море. Бессмысленно сидеть и жалеть себя, когда время – мой самый ценный и ограниченный ресурс. Решение пришло само собой, продиктованное недавним унижением и трезвой оценкой своих возможностей. Упор на ноги. Старая поговорка из прошлой жизни «быстрые ноги пизды не боятся» здесь обретала совершенно новый, буквальный смысл. Учитывая мою общую физическую немощь, развивать все сразу было бы распылением и без того скудных сил. Гораздо разумнее, как мне казалось, сосредоточиться на чем-то одном, но постараться довести это до уровня, хотя бы сравнимого с базовыми показателями среднего шиноби. И ноги, отвечающие за скорость, маневренность и, что немаловажно, возможность тактического отступления, казались наиболее очевидным и прагматичным выбором. Не можешь победить, убеги, чтобы передислоцироваться и ударить позже, когда найдешь слабое место или придумаешь новый план. Следующие пару часов я посвятил именно этому. Чередовал монотонный бег на выносливость, стараясь держать ровный темп и правильное дыхание, а да, дыхание, с короткими, взрывными спринтами на пределе возможностей. Каждый рывок отдавался огнем в легких и свинцовой тяжестью в мышцах. Пот заливал глаза, сердце бешено колотилось в груди, а ноги гудели так, словно их наполнили расплавленным металлом. Но я стискивал зубы и продолжал, подгоняемый воспоминаниями о беспомощности в спарринге и холодным пониманием, что другого пути в аспекте физического развития у меня пока нет. Наконец, когда силы окончательно покинули меня, и я почувствовал, что еще один круг или спринт просто уронит меня без сознания, я решил прекратить это самоистязание. Хватит на сегодня мучений. Кое-как доковыляв до общежития, я первым делом направился в столовую, которая работала и по выходным. В будние дни мы брали отсюда обед с собой по утрам и ели в классах академии, но в субботу и воскресенье можно было спокойно поесть прямо здесь. И надо отдать должное системе, кормили бесплатно, довольно вкусно и, что самое главное, сытно и питательно. Сбалансированный рацион, явно рассчитанный на растущие организмы будущих сверхлюдей. Еще одно незримое, но важное отличие от канона. Вспоминая вечно голодного Наруто, питающегося в основном рамином быстрого приготовления, я не мог не отметить иронию. Я, попаданец-сирота, оказался в более комфортных бытовых условиях, чем главный герой оригинальной истории. Конечно, у всего были свои причины, его личность скрывали от него же, он жил один в казенной квартирке, ему роскошь бесплатного общежитского питания была недоступна. Но что-то же он ел, какое-то пособие ему наверняка полагалось, но как он мог его нормально тратить, сталкиваясь с повсеместным предвзятым отношением жителей Конохи? От одной мысли об этом становилось как-то неуютно. Эх, как же хотелось подойти к этому неунывающему блондинистому генератору энергии, перекинуться парой слов, может, даже подружиться. Но здравый смысл, усиленный знанием будущих событий и пониманием местной политики, настойчиво шептал: «Держись подальше, теневые элиты деревни, будь то совет кланов, Хокаге или кто похуже вроде Данза, вряд ли одобрит несанкционированное влияние какого-то безродного сиротки на ходячую ядерную боеголовку, которую они так старательно держали в изоляции под контролем. Любой неформальный контакт мог быть истолкован неверно, привлечь ненужное, опасное внимание. Так что, как бы ни было жаль, до момента попадания в А-класс, когда наши пути так или иначе пересекутся, лучше минимизировать любые контакты с Джинчурики Девятихвостого. Безопасность превыше всего». Сытно поев, я принял душ, смывая с себя пот, пыль и часть накопившейся усталости, и вернулся в нашу комнату. Кента и Рё все еще не было, вероятно, гуляли где-то в поселении, язык не поворачивается назвать это деревней. Комната была пуста и находилась в моем полном распоряжении, идеальные условия для дел, коих я пока не придумал. На всякий случай я достал одну из чистых тетрадей, которыми нас щедро снабжала Академия, простая, в линейку, но бумага была плотной, качественной, и остро заточенный карандаш. И тут меня осенило. Одно из самых критически важных дел, которым по-хорошему стоило заняться еще в первые дни моего пребывания здесь, я до сих пор так и не выполнил. Дебил. Я мог буквально обесценить свой главный козырь. Хронология. Нужно было срочно зафиксировать все, что я помнил о сюжете этого мира. Пройдет год, два, и воспоминания неизбежно потускнеют, детали сотрутся, последовательность событий перепутается. От ярких и свежих фактов останутся лишь жалкие, обрывочные сведения, что было бы совершенно недопустимо. Мое знание канона – это единственный реальный чит, который у меня есть в этом мире, и я обязан был сохранить его в максимально полном и точном виде. Осознание этого немного примирило меня с реальностью. Ныть я, конечно, не перестану, ибо поводов хватает, но, возможно, все не так беспросветно плохо, как мне казалось пару часов назад, когда я в отчаянии лежал на скамейке у полигона. У меня было оружие, пусть и незримое. До самого вечера, пока за окном не начали сгущаться сумерки, я сидел за столом, склонившись над тетрадью, и скрупулезно, шаг за шагом, восстанавливал последовательность событий канона. Экзамен на Генина, миссия в стране волн, Забуза и Хаку, экзамен на Чунина, вторжение Орочимару, поиски Цунаде, уход Саске. Я записывал ключевые моменты, имена персонажей, их способности, важные встречи, поворотные точки сюжета. Параллельно на отдельном листе я делал пометки. Вопросы, которые возникали по ходу дела, неясности, персонажи, о которых хотелось бы узнать больше, потенциальные угрозы и возможности. Писал я, естественно, на своем великом и могучем. Это была слабая, почти символическая мера предосторожности. Я прекрасно понимал, что в мире, где существуют мозголомы от Яманака, продвинутые методы дешифровки и просто гениальные аналитики, незнакомый язык вряд ли станет серьезным препятствием для того, кто действительно заинтересуется содержимым моей тетради. Но если дело дойдет до того, что кто-то начнет целенаправленно копать под сиротку Рейта и изучать его записи, значит, ситуация и так накалилась до предела, и никакая шифровка меня уже не спасет. Это было скорее самоуспокоением, маленькой иллюзией контроля. Я исписал больше половины тетради мелким, убористым почерком, добравшись в своих воспоминаниях примерно до момента ухода Наруто с Джиреей в двухлетнее тренировочное путешествие, когда дверь комнаты открылась, и на пороге появились Кента и Рё, оживленно что-то обсуждая. Реакция сработала почти инстинктивно. Прежде чем они успели войти и оглядеться, я ловким движением перевернул страницу в тетради с хронологией и прикрыл ее сверху другой тетрадью, с якобы недоделанной домашкой по истории Шиноби, которую я предусмотрительно держал под рукой как раз для такого случая. И пока парни, сбрасывая обувь у входа, еще не до конца переключились на обстановку в комнате, я решил перейти в наступление, чтобы отвлечь их внимание и заодно попытаться получить ответы на некоторые из накопившихся вопросов. Тех, что я отметил на отдельном листе как условно безопасные. «О, вы вернулись». Я постарался придать голосу максимально естественный, слегка уставший от учебы тон. «Слушайте, я тут над домашкой сидел, и у меня пара вопросов возникла. А вопросов за время составления хронологии у меня накопилось действительно много. Часть из них можно было замаскировать под естественный интерес прилежного ученика, не вызывающий особых подозрений. Общие сведения о кланах, о политической обстановке, о соседних странах, о знаменитых шиноби прошлого. Но самые важные, самые опасные вопросы, касающиеся конкретных будущих событий, о скрытых мотивах персонажей, о секретных техниках и тайных организациях, их пришлось оставить при себе, надежно похоронив в глубине сознания и на страницах исписанной тетради. До поры до времени. Глава 4. Понедельник. День, который мы пропустили в первую неделю банально по причине того, что учеба началась со вторника. Первым уроком стояла теория чакры, фундамент всего, дисциплина, от которой во многом зависело, станешь ли ты настоящим шиноби или останешься на обочине этого мира. Я буквально впитывал каждое слово сенсея Миричи. Он начал с азов, с того, что я, в общем-то, уже знал по обрывкам воспоминаний из прошлой жизни, подкрепленных неделями лихорадочного чтения в библиотеке, подслушивания разговоров старших и активных расспросов соседей по общаге. Итак, чакра. Его голос, негромкий, но хорошо поставленный, легко перекрывал шепотки и возню в классе. Это сама суть шиноби. Как и многое в нашем мире, чакра рождается из слияния двух начал. Физической энергии, силы вашего тела, которую мы называем ян, и духовной, ментальной энергии, силы вашего разума и духа, это инь. Миричи обвел класс взглядом, задерживаясь на некоторых учениках, тех, у кого на одежде красовались клановые гербы. Было очевидно, что для них эта информация не нова. «Идеального баланса и ни-ян не существует», — продолжил он, и его слова подтверждали мои собственные догадки. «У каждого шиноби есть свой, врожденный перекос в ту или иную сторону. Чем сильнее этот перекос, тем ярче будет выражена ваша природная предрасположенность, ваша специализация, если конкретнее. Кому-то легче даются техники, требующие физической силы и выносливости. Кому-то – те, что опираются на тонкий контроль, воображение и ментальное воздействие. В этот момент я был готов поклясться, чем угодно, его взгляд на долю секунды задержался именно на мне. Очевидно, он знал о моем индисбалансе. Знал и, возможно, уже сделал какие-то выводы. Дальше сенсей перешел к системе циркуляции чакры, сложной сети невидимых каналов, пронизывающих тело шиноби, по которым течет энергия. Рассказал об очаге, источнике чакры, расположенном в районе пупка, о тенкицу, особых точках узлах, через которые чакра может высвобождаться или контролироваться, о важности резерва, общего объема доступной энергии. Все это подавалось на уровне самой базовой, поверхностной теории. Никаких секретов, никаких продвинутых концепций или техник, лишь голые факты, необходимые для общего понимания. Но даже этим крохом информации я был несказанно рад. Каждое слово ложилось на подготовленную почву моих знаний из прошлой жизни, подтверждая одно, уточняя другое и порождая десятки новых вопросов. Однако настоящее волнение пришло на следующем уроке. Теория – это хорошо, но практика – вот что действительно имело значение. Мы вышли на уже знакомый полигон Академии. На улице было тепло и свежо. Пахло влажной землей и хвоей от окружающих полигон деревьев. Сенсей Миричи построил нас в несколько шеренг и объявил, что мы приступаем к первому практическому занятию, базовой медитации для ощущения собственной чакры. На деле это оказалась довольно простая дыхательная техника, настолько элементарная, что, посидев с закрытыми глазами пару часов, я, вероятно, смог бы дойти до нее сам, опираясь на обрывки знаний о медитативных практиках из прошлой жизни. «Сядьте удобно, закройте глаза», – инструктировал Миричи, прохаживаясь между рядами. «Дышите ровно и глубоко. Сосредоточьтесь на области чуть ниже пупка. Представьте там крошечную искорку, тлеющий уголек. Это ваш очаг чакры. С каждым вдохом визуализируйте, как поток воздуха мягко раздувает эту искру, делая ее чуточку ярче. С каждым выдохом, как она снова немного затухает, но не гаснет совсем. Не торопитесь. Просто дышите, наблюдайте и чувствуйте». Я последовал инструкциям, отбросив лишние мысли. Визуализация далась мне на удивление легко, вероятно, сказывался мой инь-перекос, дающий преимущество в работе с воображением. Искра, тепло, дыхание. Почти сразу я ощутил его, легкое, едва заметное, но отчетливое пощипывание глубоко внутри. Ощущение было странным, но приятным, словно внутри проснулось что-то живое, теплое, вибрирующее в такт дыханию. Сенсей строго-настрого запретил пытаться что-либо делать с этим ощущением, только чувствовать, привыкать. Я открыл глаза и огляделся. Большинство одноклассников сидели с сосредоточенными, нахмуренными лицами, явно пытаясь поймать ускользающие ощущения. К концу урока, помимо меня, лишь семеро смогли уверенно сказать, что почувствовали свою чакру. Как и ожидалось, почти все они были из кланов, Инудзука, Абураме, ну и естественно единственная Нара. Неудивительно, клановые дети с рождения живут в среде, где чакра, обыденность, да и генетическая предрасположенность наверняка играла свою роль. Для остальных же, детей гражданских или сирот вроде меня, хотя я был исключением, первый контакт с внутренней энергией был определенным вызовом. Ваше задание к следующему понедельнику, чтобы каждый из вас смог почувствовать свою чакру, подвел итог Миричи, отпуская нас. Тренируйтесь дома в свободное время. Помните, что это первый и важнейший шаг на пути шиноби. Не теряя времени, я направился в общежитие. Комната, к счастью, была пуста. Тишина и одиночество – идеальные условия для моей самой важной работы, умственной. К их возвращению я уже успел закончить очередную сессию заполнения своей заветной тетради, той, что хранила хронологию канона и мои собственные размышления. Сегодня я смог зачеркнуть несколько вопросов, касающихся базовой теории чакры, но на их месте появилось еще больше новых, более глубоких. Главный из них продолжал свербеть в мозгу. Как именно создаются техники в этом мире? Какая логика лежит в основе этих заклинаний? Простое сочетание печати и волевого усилия? Или есть более глубокие принципы, связанные с природой чакры, ее трансформацией, взаимодействием с реальностью? Логика определенно должна была существовать, иначе как объяснить гений второго Хокаге, Синджу Табирамы, который вошел в историю как создатель невероятного количества мощнейших техник? Он не просто комбинировал известные элементы, он изобретал, творил, опираясь на какое-то фундаментальное понимание законов этого мира. Каких? Второй, не менее важный вопрос, касался моей основной специализации, гиндзюцу. Механизм, как я его понимал из обрывков знаний и собственных догадок, был ясен в общих чертах. Направить свою инчакру в систему циркуляции противника, чаще всего через органы чувств, можно сказать, влить свою чакру в разум противника и таким образом исказить его восприятие реальности. Визуальные иллюзии, самые распространенные, требовали зрительного контакта, моя чакра как бы проецировалась через взгляд. Голосовые иллюзии, как у той же Таюи из канона, выглядели невероятно перспективно. Ее флейта была не просто инструментом, она служила идеальным проводником для чакры, позволяя воздействовать на слух цели на расстоянии, возможно, даже используя специфические частоты для усиления или изменения эффекта. Потенциально, мастер звукового гиндзюцу мог бы парализовать целые отряды, оставаясь невидимым. Определенно недооцененный путь развития. Но и у него, как и у всего гиндзюцу, были свои минусы. Главный – зависимость от восприятия цели и возможность развеивания с помощью техники Кай или внешнего вмешательства. А еще, как я подозревал, требовался невероятно тонкий контроль чакры и обширный опыт в гиндзюцу в целом. Помимо гиндзюцу, мой аналитический ум, подогреваемый знанием канона и прагматизмом выживания, цеплялся и за другие аспекты ремесла шиноби. Сенсорика, способность ощущать чакру на расстоянии, выявлять присутствие врага, даже скрытого. Техники скрытности, не просто умение прятаться в тени, но и стирать свое присутствие, запах, звук шагов, сливаться с окружением. Ловушки, от примитивных механических до хитроумных, использующих нити чакры или фуиндзюцу. И, конечно, само фуиндзюцу, искусство печатей, запечатывания и высвобождения, сложнейшая и многогранная дисциплина, способная как создавать непробиваемые барьеры, так и обрушивать на врага чудовищную мощь. Узушия, будучи изолированным островком с одним кланом, благодаря своим фуиндзюцу держала в страхе большую часть великих деревень. Все эти вопросы роились в голове не просто так. Из этих разрозненных элементов, как из кусочков мозаики, в моем сознании постепенно начинал вырисовываться контур будущего билда, моего личного пути шиноби. Я отдавал себе отчет, стать вторым Хаширамой или Мадарой, богом войны, сотрясающим землю одним движением мизинца, мне не светит. Физические ограничения были слишком серьезны, Аин Перекос, хоть и давал уникальные таланты, одновременно закрывал двери к вершинам грубой силы. Но стать просто рядовым шиноби, винтиком в военной машине Канахи, который сгинет на первой же серьезной миссии, я тоже не собирался. Моя цель была амбициознее. Стать специалистом узкого профиля, мастером иллюзий, обмана, ловушек и неожиданных ударов. Шиноби, которого сложно найти, еще сложнее поймать, и смертельно опасно недооценивать. Проскочить уровень простого генина и чунина, закрепиться в рядах тех, кто действительно решает что-то в этом мире, вот задача минимум. А дальше будет видно. К тому моменту, как за дверью послышались знакомые шаги и голоса моих соседей, вернувшихся с вечерней прогулки, я уже закончил сортировку мыслей и идей, аккуратно занеся ключевые моменты в свою тетрадь. Быстро спрятав ее под матрас, я снова сел в позу для медитации на своей кровати. Нужно было закрепить сегодняшний практический успех, да и само это ощущение. Чувствовать, как внутри тебя пульсирует нечто мистическое, живое, энергия, которая отличает тебя от обычного человека, дарует потенциал для невероятных свершений, придает к твоему имени незримую приставку «сверх», это немного пьянило. Легкое, едва уловимое головокружение от осознания своих возможностей. Теперь я лучше понимал, почему многие шиноби в этом мире казались такими одержимыми, порой безрассудными, или скорее ебнутыми на голову. Когда ты обладаешь силой, выходящей за рамки обыденного, когда ты способен манипулировать реальностью, пусть и в малых масштабах, соблазн почувствовать себя богом, пусть даже башком, становится велик, особенно для тех, кто изначально не обременен моральными терзаниями. Да, именно такие отдельные индивидуумы, достигшие вершин могущества и потерявшие связь с реальностью, и приносили этому миру больше всего проблем. Важно было не пойти по их пути. Обретя эту первую, пусть еще и зыбкую, почву под ногами, понимание своей чакры и начальные ориентиры для развития, я с головой погрузился в учебу. Следующие 3 недели пролетели как один миг, насыщенные информацией, тренировками и постоянной внутренней работой. С одноклассниками я по-прежнему старался особо не контактировать. Мои цели лежали за пределами с класса. К концу года я твердо намеревался добиться перевода, в идеале, сразу в А-класс, к элите, к тем, кто будет определять будущее Канахи. Если же мои результаты окажутся недостаточно впечатляющими, то хотя бы в класс, к крепким середнячкам. В любом случае, с большинством нынешних соседей по парте мне было не по пути. Эта отстраненность, возможно, и сыграла свою роль. Меня никто особо не трогал, не отвлекал от занятий, а я, в свою очередь, ни к кому не лез. Даже сенсей Миричи, заметив мою сосредоточенность и быстрый прогресс, казалось, негласно одобрял мой подход и порой даже подкидывал дополнительные задачки или советы, видя мой неуемный интерес ко всему, что касалось учебы и тренировок. Благодаря этой спокойной обстановке и собственному усердию, к концу первого учебного месяца я действительно почувствовал какой-то прогресс. Теория. Здесь все было предсказуемо. История шиноби, тактика, география, философия огня. Во всех этих дисциплинах я был безоговорочно лучшим не только в классе, но и, смею предположить, на всем потоке. Взрослый разум, привычка к обработке больших объемов информации и часы, проведенные в библиотеке Академии, где я, шутя про себя, надеялся откопать какой-нибудь завалявшийся свиток по культивации ну или хотя бы что-то реально полезное по фуиндзюцу или сенсорике, делали свое дело. Экзаменационные листы пестрели высшими баллами. Прогресс в практике контроля чакры тоже не стоял на месте. К счастью для Миричи сенсея, к следующему понедельнику после первого урока медитации почти все ученики смогли таки ощутить свою чакру. Мы перешли к следующему этапу, основам циркуляции. Пока не полноценной, а самой базовой. Задача была проста. Научиться отщипывать небольшой объем чакры от очага и провести его по кратчайшему маршруту к ближайшему большому тенкицу, расположенному ниже пупка, а затем вернуть обратно к очагу, не растеряв чакру по пути. Звучало просто, но на деле требовало недюжинной концентрации и контроля. Регуляция объема, вот что было ключевым. Слишком мало, и ты ничего не почувствуешь, слишком много, и контроль теряется. Для большинства моих одноклассников потребовалось почти 2 недели упорных ежедневных медитаций, чтобы научиться стабильно отделять хотя бы 1/10 своей чакры и провести ее по этому коротенькому маршруту. Мне же, благодаря им преимуществу в тонком контроле, Хватило буквально пары часов практики после урока. Я мог не только легко управлять десятой долей, но и оперировать гораздо меньшими пропорциями, вплоть до 1/50 от своего общего, пока еще не слишком большого, резерва. Честно доложив о своих успехах сенсею, я получил новое, более сложное задание. Раз тебе это дается легко, не будем терять времени. Следующий этап. Подключаешь к этой циркуляции еще два больших тенкицу. Они расположены симметрично, в районе солнечного сплетения, слева и справа. Твоя задача – сформировать из этих трех тенкицу, нижние и два боковых, треугольный маршрут. Проводи по нему такой же небольшой объем чакры, сначала по часовой стрелке, потом против. Главное – поддерживать стабильный поток и не допускать рассеивания энергии. И вот тут начались настоящие трудности, даже для меня. Рассеивание. Эта проблема стала бичом для многих в классе. Как нам объяснил сенсей, тенкицу – это не просто узлы на чакраканалах, это еще и врата, через которые шиноби могут высвобождать чакру наружу для формирования техник. Если контроль в тенкицу недостаточен, особенно при изменении направления потока, чакра стремится вырваться вовне. Картина, когда очередной незадачливый ученик откусывал слишком большой кусок энергии, терял контроль и вся эта порция чакры с шипением выходила наружу, испепеляя одежду в этом месте, стала довольно распространенной в нашем классе. Это было и смешно, и поучительно. Процесс обучения контролю чакры, очевидно, был хорошо отлажен и стандартизирован. Несмотря на сложности и сожженные рубашки, большинство моих одноклассников, за исключением совсем уж безнадежных гениев, умудрявшихся растратить почти весь свой резерв чакры еще до обеда, к концу месяца тоже перешли к упражнению с тремя тенкицу. Я же к этому времени уже неплохо навострился гонять различные объемы чакры по этому базовому треугольнику и, пользуясь моментом, начал в процессе медитации исследовать свое тело дальше, пытаться ощутить расположение других больших тенкицу. Если верить обрывочным объяснениям сенсея Миричи и моим не самым достоверным, но обширным воспоминаниям о лоре из прошлой жизни, полная система циркуляции чакры шиноби включала в себя 361 тенкицу. Подавляющее большинство из них были малыми точками, отвечающими за тончайшие настройки потоков энергии, но основой системы являлись 54 больших, или основных, тенкицу. Именно они формировали так называемый большой круг циркуляции, по которому должна была свободно течь основная масса чакры для выполнения большинства техник. По словам Миричи, именно работе с этими 54 основными точками и будет посвящена значительная часть наших практических занятий в Академии, целью было отточить контроль над ними до идеала. В последнем я, честно говоря, немного сомневался, вспоминая некоторых персонажей из канона, которые даже во время экзамена на Чунина демонстрировали весьма посредственные навыки. Но, возможно, это были лишь исключения, подтверждающие правила. В любом случае, 54 основных тенкицу не зря назывались большими. При должном уровне чувствительности, как объяснял сенсей, их расположение способен был ощутить практически каждый шиноби. А на чувствительность, благодаря моей инспециализации и постоянным медитациям, я, к счастью, не жаловался. Поэтому, пока мои одноклассники пыхтели над треугольником, я в своих медитациях уже осторожно прощупывал внутренние пространства, пытаясь локализовать эти ключевые узлы. Большинство из них, как и ожидалось, располагались вблизи жизненно важных органов и крупных суставов. Я ощущал их как едва заметные уплотнения или вихри на фоне общего потока энергии. Делать с ними что-либо активное, пытаться направить туда чакру или как-то воздействовать, я пока не рисковал. Слишком велик был шанс навредить неопытным вмешательством своим еще не окрепшим чакраканалам. Но само знание их расположения уже было ценным шагом вперед. А вот с физической подготовкой дела обстояли куда печальнее. Она, к моему глубокому сожалению и непрекращающейся фрустрации, так и оставалась моей ахиллесовой пятой. Хотя даже здесь, стиснув зубы и проклиная собственное тело, к концу месяца я смог добиться некоторых скромных успехов. Как минимум, на ежедневных разминочных кругах вокруг полигона, количество которых, к моему ужасу, увеличили с 30 до 40, я уже не выдыхался так позорно, как в первые недели. Теперь я хотя бы мог финишировать не самым последним, а где-то в середине второй половины группы, не чувствуя, что легкие вот-вот взорвутся, а ноги превратятся в вату. Общая физическая форма, выносливость, гибкость, Тут детское тело все же давало преимущество, и даже скорость реакции, за что отдельное, огромное спасибо моим терпеливым соседям Рё и Кенте, которые каждые выходные исправно выделяли мне пару часов своего времени для изнурительных спаррингов и тренировок, тоже заметно улучшились. Увы, это улучшение шло не благодаря волшебной силе чакры, а скорее вопреки. Это было чисто физическое развитие, результат упорных, выматывающих тренировок, которых добился бы любой обычный ребенок, если бы его гоняли так же беспощадно. Но на фоне моих одноклассников, чьи тела пассивно усиливались чакрой, я все равно во всем, что касалось физического развития, безнадежно плелся в хвосте списка. И это меня нервировало, подтачивало уверенность в себе. Единственным утешением была робкая надежда на мой тщательно планируемый билд спеца по гендзюцу, скрытности и ловушкам. Если он сработает, если я смогу реализовать свой потенциал в этих областях, то, возможно, до прямого физического столкновения с противником дело просто не будет доходить. Хитрость, обман, иллюзии, внезапные атаки истины – вот мои будущие козыри. Оставалось надеяться, что их хватит, хотя внутренний голос скептически нашептывал. Наивный, пожалуйста, не расходитесь. Минуту внимания, сейчас будет важное объявление. Голос сенсея Миричи прозвучал в момент окончания последнего урока в субботу. Мы уже начали было собирать вещи, но послушно замерли. Сенсей подождал, пока все снова расселись по своим местам, и с едва заметной, но довольной хитрой улыбкой достал из внутреннего кармана своего жилета стопку запечатанных конвертов. «Как вы все знаете, или скоро узнаете», — начал он, обводя класс с внимательным взглядом, — «быть шиноби Конохи — это не только большая честь, престиж и ответственность за защиту деревни. Это еще и, скажем так, довольно выгодное занятие. Успешное выполнение миссии приносит не только славу и репутацию, но и вполне материальное вознаграждение. Рио и Конохо, как мудрая мать, заботящаяся о своих детях, стремится мотивировать самые молодые и яркие таланты с самых первых шагов. Поэтому в академии существует стипендиальная система. В классе повисла напряженная тишина, прерываемая лишь чьим-то нервным покашливанием. Мое собственное сердце пропустило удар, а затем забилось чаще. Деньги. Реальные деньги, которые можно будет потратить на снаряжение, на книги, на да на что угодно. Судя по тому, как оживились лица некоторых моих одноклассников, особенно тех, кто был поскромнее одет, эта новость взволновала не только меня. Сенсей, очевидно, уловил это всеобщее воодушевление, и его улыбка стала еще шире. «Почему вы не слышали об этом раньше?» «Все просто», — продолжил он, чуть понизив голос, придавая ему доверительности. «Первый месяц обучения — самый важный. Нам было принципиально важно, чтобы каждый из вас старался, учился и становился лучше как будущий шиноби не ради денег, а ради самого себя, ради товарищей, ради деревни. Чтобы вашей главной мотивацией было стремление к знаниям и силе, а не звон монет». Поэтому информация о стипендии держалась в секрете. Можете считать это вашей первой будущей неофициальной миссией по сохранению тайны для следующего поколения учеников. Миричи хитро подмигнул. Я мысленно прокрутил последние недели. Действительно, ни от Кенты Срё, ни от других старшеклассников я не слышал ни единого намека на стипендию. Система конспираций в Конохе работала даже на таком, казалось бы, бытовом уровне. В общем, не буду больше томить ваши ожидания, сенсей поднял стопку конвертов. У меня здесь 10 наград для 10 лучших учеников нашего класса по итогам первого месяца. Рейтинг составлен на основе ваших оценок по всем дисциплинам, теории, практике контроля чакры, физической подготовки, а также с учетом моего личного наблюдения за вашим усердием и прогрессом. В стопке 3 конверта с высшей стипендией, по 5000 рио, 3 конверта со средней, по 3000 рио, и 4 конверта с поощрительной, по 1500 рио. Как вы легко можете догадаться, чем выше ваша позиция в рейтинге успеваемости, тем выше ваша стипендия. Список с полным рейтингом класса с сегодняшнего дня будет вывешен на доске объявления и обновляться каждую неделю. Это позволит вам видеть свой прогресс и стремиться к большему. А сейчас я озвучу имена первой десятки и попрошу их выйти ко мне для получения заслуженной награды. Итак, номер 10. Изуку Кумавару. Тощий, бледный паренек с волосами странного зеленоватого оттенка, обычно тихий и незаметный, неуклюже поднялся со своего места. Смущенно улыбаясь и спотыкаясь, Он подошел к учительскому столу и дрожащими руками принял свой конверт с 1500 рио. Пока он возвращался на место под жидкие аплодисменты, я с нетерпением вслушивался в следующие имена, которые называл Миричи. Мои пальцы нервно сжимались в кулаки. 9-е место, 8-е, 7-е. Все это были фамилии, которые мне мало о чем говорили, в основном дети гражданских или из малоизвестных семей шиноби. Я был почти уверен, что нахожусь в тройке лидеров. Мои успехи в теории контроля чакры должны были перевесить провал в физподготовке. Вопрос был лишь в том, на каком именно месте. 1-е, 2-е, 3-е. Для моей амбициозной цели, прямого перевода в А-класс, нужно было быть безоговорочным первым, причем с большим отрывом, и желательно не только в своем классе, но и на всем потоке. Ну, это были мои слегка параноидальные мысли, не имеющие под собой реальной основы, но именно они заставляли меня не опускать руки и двигаться вперед. Хах. Номер 4. Сирай Нудзука. Апа, а вот и клановый. Значит, этот шумный парень с красными отметинами на щеках все-таки чего-то стоит, раз попал в топ-10. А теперь, тройка лучших, объявил Миричи, и в классе стало совсем тихо. Номер 3. Яринара. Я мысленно кивнул. Ожидаемо. Эта тихая, хмурая девочка, несмотря на свою явную нелюбовь к физическим упражнениям, была невероятно умна и обладала потрясающим для ее возраста контролем чакры. Она действительно заслуживала этого места. Яри спокойно, без тени улыбки, поднялась, подошла, взяла свой конверт с 5000 рио и также невозмутимо вернулась на место. Номер 2. Намура Тента. А вот это имя заставило меня насторожиться. Я мельком видел этого парня, крепко сбитый, уверенный в себе. Он не был клановым, но, по слухам, его отец был довольно джонином. Очевидно, домашние тренировки и хорошие гены давали о себе знать, он был силен физически, и, судя по второму месту, с контролем чакры у него тоже все было в порядке. Запомнить. Потенциальный соперник. Намура Тента с самодовольной ухмылкой вышел вперед, почти выхватил свой конверт с 5000 рио и вернулся на место, демонстративно похлопывая им по ладони. Оставалось только одно место. 1-е. Сердце гулко ухнуло в груди. С замиранием дыхания я ждал, когда сенсей произнесет имя, и он его произнес, мое имя. И, наконец, номер 1 в нашем классе по итогам 1-го месяца, Рейта. Поздравляю, я поднялся, стараясь сохранять спокойствие, хотя внутри все ликовало. Подошел к столу, принял конверт, 5000 рио, из рук улыбающегося Миричи, кивнул и вернулся на свое место, чувствуя на себе десятки взглядов, удивленных, завистливых, равнодушных, а от Намуры Тента, откровенно враждебный. «Эти деньги, ваши», — подытожил Миричи, «когда я сел, вы можете потратить их на что угодно, купить сладости, новую одежду, помощь семье, но мой вам совет как наставника, присмотритесь к базовому метательному снаряжению, кунай, сюрикены и сенбоны. Пусть практика метания у нас начнется только со 2-го семестра, но привыкать к весу и балансу холодного оружия никогда не будет ошибкой. Помните, хороший шиноби – это подготовленный шиноби. На этом все, можете быть свободны. Удачных выходных!» Получив конверт и выслушав напутствие сенсея, я, как и планировал, направился прямиком в библиотеку Академии. Шумные коридоры быстро пустели, конец недели, да еще и с приятным бонусом в виде стипендии, явно располагал к отдыху и развлечениям, а не к корпению над книгами. Тишина просторного читального зала окутала меня почти физически ощутимым спокойствием. Я устроился за одним из дальних столов, разложил учебники и принялся за домашние задания. Пара часов пролетели незаметно. Закончив с уроками, я позволил себе немного отвлечься, взяв с полки один из многочисленных исторических трактатов, посвященных основанию Коноха и деяниям первого Хокаге. Читать о легендарном Хашираме Синджу, его Макутане, его идеалах и его эпических битвах было интересно, пусть даже официальная история наверняка была сильно приукрашена и отредактирована в угоду идеологии воли огня, но это помогало лучше понять менталитет этого мира. Наконец, когда за окном начали сгущаться сумерки, я собрал вещи и покинул уютное убежище библиотеки. Конверт с 5000 рио приятно оттягивал карман. В голове уже крутились планы покупок. Базовый набор метательного оружия для тренировки хвата и баланса, как советовал сенсей, возможно, какие-нибудь учебные пособия по ловушкам или маскировке, если найду что-то доступное для первогодки. Однако моим планам не суждено было осуществиться так быстро. Едва я вышел за ворота академии и свернул на тихую, уже почти безлюдную улочку, ведущую к общежитию, как дорогу мне преградили четыре фигуры. Сердце неприятно ёкнуло. Меня ждали, и ждали явно не для того, чтобы поздравить с первым местом в рейтинге. Я внутренне поморщился, где-то в глубине души я догадывался, что получение стипендии, особенно высшей, может привлечь нежелательное внимание. Дети по своей природе бывают жестоки и завистливы, а дети шиноби, обладающие силой и часто воспитанные в атмосфере жесткой конкуренции, в этом плане могли быть еще хуже. В центре группы стоял Намура Тента. Его лицо, обычно выражающее самоуверенность, сейчас было хмурым и озлобленным. Очевидно, мое первое место сильно задело его самолюбие. Рядом с ним топтались трое его прихлебателей, двоих я видел мельком в классе, но имен не знал. Впрочем, одного я идентифицировал сразу, характерные красные клыки, нарисованные на щеках, безошибочно указывали на принадлежность к клану Инудзука. Это был Сира, который имел 4 места в рейтинге. Вероятно, какой-то отпрыск из боковой, не самой сильной ветви, раз уж угодил в класс, но как минимум навыки у него имеются, раз он входит в пятерку лучших класса. Все четверо смотрели на меня тяжелыми, недобрыми взглядами, не оставляя сомнений в своих намерениях. Атмосфера мгновенно накалилась. «Бабки гони», без предисловий, грубо бросил Намура, делая шаг вперед. Он решил не тратить время на угрозы или пустые разговоры, сразу перейдя к делу. Такой прямолинейный подход, почти животный напор, я, пожалуй, мог бы даже уважать, если бы за ним не стояли банальный грабеж, буллинг и откровенное крысетничество. Я замер, просчитывая варианты. Бежать, четверо против одного, причем Намура и Нудзука наверняка быстрее меня. Кричать, улица была пуста, а даже если кто-то и услышит, станет ли вмешиваться в разборки учеников академии, маловероятно. Оставалось либо подчиниться, либо... О какой воле огня может идти речь, Намура, если ты средь бела дня грабишь своего же односельчанина, ученика той же академии? Я чуть наклонил голову, стараясь говорить максимально спокойно, даже с легким оттенком недоумения. Я надеялся воззвать к его остаткам разума, или хотя бы сбить его с толку, выиграть секунду. Расчет не оправдался. Мои слова, похоже, только подлили масла в огонь его уязвленного самолюбия. Лицо Намура исказилось от ярости. «Заткнись, выскочка!» — прорычал он и сделал резкий выпад. Я попытался отскочить, среагировать, но было поздно. Все мои хваленые тренировки с кентой и рё, все отработанные уклонения оказались бесполезны. К реальной, пусть и уличной, стычке, против разъяренного противника, который был физически сильнее и быстрее, я оказался совершенно не готов. Моя реакция просто не успела за его скоростью. Сильный толчок в грудь, и я мешком повалился на холодную брусчатку. Воздух вышибло из легких. «Обшарьте его, живо!» — скомандовал Намура своим прихлебателем, брезгливо глядя на меня сверху вниз. Двое из его шайки тут же кинулись ко мне. Паника и злость вспыхнули одновременно. Я инстинктивно вцепился рукой в карман, где лежал конверт. Мои первые честно заработанные деньги. Деньги, на которые у меня были планы. Те самые рё, которые должны были помочь мне купить снаряжение, стать сильнее, приблизиться к моей цели. И какая-то мелкая шпана, ведомая завистью и злобой, собирается вот так просто отобрать их у меня. Ни за что, не отдам. Адреналин ударил в кровь. Забыв о боли и страхе, я начал отчаянно брыкаться и вырываться, извиваясь на земле, как пойманная змея. Один из прихлебателей попытался схватить меня за руку, но я извернулся и со всей силы заехал ему ногой куда пришлось. Судя по тому, как он согнулся и захрипел, удар пришелся удачно, кажется, прямо по самому ценному у мужчин. Вдобавок это был еще и Инудзука. Отлично, минус один. Надо будет взять прием на вооружение, хах. Но это была лишь небольшая победа. Двое оставшихся прихлебателей навалились на меня с удвоенной силой, прижимая к земле, пытаясь вывернуть руку и добраться до заветного кармана. Намура стоял рядом, наблюдая за борьбой с мрачным удовлетворением. Ситуация была патовой. Их было больше, они были физически сильнее. Я был прижат к земле, почти обездвижен. Вырваться и сбежать не было никакой возможности. Именно в этот момент, в пылу отчаянной, безнадежной борьбы, пришло холодное, горькое осознание. Вся моя теория, весь мой интеллект, все мои знания из прошлой жизни, даже мой инь-перекос, все это оказалось бесполезным против грубой силы нескольких взорвавшихся малолетних гопников. Я был слаб, ужасающе, постыдно слаб и не подготовлен к реалиям этого мира. Если я не могу защитить даже свой собственный карман с деньгами от шайки одноклассников, то о каком пути шиноби, о каком противостоянии будущим угрозам канона вообще может идти речь? Провал, безоговорочный и унизительный, но сдаваться я не собирался. Что я могу сделать? Физически, ничего. Техник я не знаю, но у меня есть чакра, у меня есть мой инталант, у меня есть риск. Последний шанс, неразумный, отчаянный, возможно, даже опасный для меня самого. Но когда ты тонешь, выброшенный на середину озера, не умея плавать, тебе либо придется научиться плавать, либо сдаться и умереть. Игнорируя боль, шум борьбы, злобное сопение над ухом, я заставил себя погрузиться внутрь, сосредоточиться, найти очаг чакры, почувствовать нужные тенкицу. Все те часы медитации не прошли даром. Даже в этой стрессовой, панической ситуации я смог довольно быстро нащупать нужные точки. Один из больших тенкицу в голове, отвечающий за ментальные процессы, и два больших тенкицу в глазах, через них можно было проецировать чакру вовне. План созрел мгновенно, продиктованный отчаянием и инстинктом самосохранения. Мозг программирует намерение, наполняет чакру нужными образами, а затем, точный, сфокусированный выпуск через глаза, прямо в глаза противника. Действуя почти на автопилоте, по наитию, я направил тонкий, но концентрированный поток своей инчакры в мозговой тенкицу. Теперь самое сложное, какое именно гендзюцу, чем ударить. На всю шайку моих сил и контроля точно не хватит, но в таких ситуациях часто достаточно нейтрализовать вожака. Лишившись лидера, остальные, скорее всего, растеряются и разбегутся. Значит, цель – Намура. Что может напугать его сильнее всего? Что-то страшное, первобытное, пугающее. То, с чем эти тепличные детишки, несмотря на статус будущих шиноби, никогда не сталкивались в реальности. Смерть, да, идеально. Образ собственной смерти, жестокой, кровавой, произошедшей по их вине.